Глава 28. Долгожданное и победоносное возвращение в мир Ашшар. «Господин Тарак, задание выполнено в полном объеме. Официальное подтверждение и метка получены. Ожидаю открытия межмирового прокола и эвакуацию по тем же координатам, по которым и прибыли в мир Маор-Заше. Также имею доложить код 5-Альфа-11». И дал я ментальное сообщение Тысячнику по его специально созданной для сотников линии связи, которая работала без каких-либо ограничений даже между мирами. Не думаю, что Тарак хоть слегка удивился, увидев данное сообщение. Ведь его навык позволял отслеживать, живы его сотники или нет. Негодовал? Это, скорее всего, да. Также выводы, думаю, он сделал соответствующие. Хотя переживать мне особо не о чем. Именно потому, что испепелять города и деревни, как и своих подчиненных, без веской на то причины, Тараку не позволят уже его соглядатые от самого лорда. Очень эффективная система ограничений и противовесов, не позволяющая становиться подчиненным слишком сильными и своевольными, как минимум потому, что их всегда можно заменить другими. Да и отправленный код сигнализировал о том, что у меня есть важная стратегическая информация, связанная с будущим самого Тысячника. Опять же, в любом случае, свой шанс меня убить Тарак теперь упустил, принимая во внимание то, что данные о выполненном задании поступят непосредственно к лорду, как, впрочем, и к Тысячнику. Это значит, что после моего триумфального возвращения из мира Маор-Заше повторить неудачную попытку использования группы ликвидаторов ему будет крайне сложно. Вообще смысл какой? Потерять еще раз драгоценные образцы оружия и брони? Так что ли? Вследствие этого ему теперь стоит подбирать более изощренный способ моего убийства. Хотя, размышляя об этом, время от времени почти целый год на осколке, я пришел к выводу, что Тараку мне просто нечего больше предложить, в том плане, что он исчерпал все свои возможности. Ведь, насколько я знал из памяти Журека, сотник Ацеф, по его же словам, остался жив после срыва личного задания в мире ТСР лишь потому, что у старшего телохранителя Тарака, которого, казалось, никто никогда не видел, имелся навык, способный отслеживать состояние сотников, в том плане, живы они или нет. Благодаря такому умению, если во время того, как метка погаснет, рядом с ним не окажется Тысячника, то об этом узнает сам лорд. Именно поэтому, обладая подавляющей личной мощью, Тарак по ночам не устранял всех неугодных. Поскольку лорду будет достаточно лишь спросить своего Тысячника, чтобы узнать правду. Причем подобной привилегией обратиться к лорду с просьбой прояснить чью-то смерть обладают многие главы аристократических семей. Разумеется, нет. Сам лорд Тысячника Тарака, конечно, не убьет. Ни в коем случае. А вот штраф, который придется выплачивать лет 10, вполне может назначить. Вот тут не совсем понятно, что хуже. Мелкий вредитель под боком, который приносит некоторые неудобства. Или, по сути, потерянные 10 лет жизни, ведь полученные средства не пойдут на усиление личного могущества. Сделано это все потому, что слишком Тарак был силен, чтобы не иметь на него управу. Стоило ли упоминать, что вот Ацеф не имел подобных ограничений? Но зато тут уже Тысячник следил за ним очень внимательно, окружив его множеством своих соглядатаев. Несколько необычно, что по этой же причине сам Ацеф ощущал себя в безопасности. Таким образом, все сводилось к противостоянию на экономическом уровне, к попыткам разорить друг друга, тем самым обесценив в глазах лорда, а значит, и лишившись его защиты. Все же не приносящие доходов в его казну аристократы ничем не отличались от обычных деревенщин из самой глуши. Но, несмотря на все мои размышления насчет Тарака, открытие портала пришлось ждать еще 2 суток. При этом делегация скальных гоблинов, как я и предполагал, все это время оставалась с нами, нервно ожидая нашего отбытия. Хотя тяжелый транспорт и улетел, стоило нам только выгрузиться на портальной площадке, тут же ему на смену прибыл легкий глайдер, как раз способный забрать десяток скальных гоблинов. Так что за эти двое суток мои солдаты успели порядком устать от тренировок, поскольку бездельничать я никому не дал. Исполнительные мои полусотники изводили подчиненных, используя огромную плоскую площадку для полноценных боевых маневров и слаживания работы десятков. Да и стрелять из луков по мишеням, казалось, рядовые солдаты устали без меры. Я же за это время, находясь в личной палатке, совершенно без помех изучил два новых навыка. До этого мне в голову пришло, что неплохо было бы обзавестись мобильным штабом, неким технологическим аналогом этой устаревшей палатки. К тому же ведь в каталоге торговцев мне встречались очень интересные варианты, даже со встроенными защитными барьерами и энергетическими турелями, причем цена на такие образцы была вполне приемлемой. Что-то в районе 10 тысяч ОС. И, конечно, это был один из самых простых вариантов. Жаль, только для своей работы они использовали либо энергоячейки, либо портативный реактор. Но основная проблема крылась скорее в том, что официально подобную ценность приобрести я не мог. При этом сама задумка на будущее мне нравилась. Фактически, некоторые образцы имели вообще встроенных разведывательных дроидов для слежения за округой или полем битвы. Разумеется, праздно размышлял я о подобных перспективах вторым сознанием, основным скрупулезно изучая новый навык, который, казалось, лишь увеличит количество моих философских мыслей и тягу к рассуждениям. Вот только по причине того, что в описании навыка не упоминалось повышение предела характеристики, то, не став рисковать, я решил заранее предусмотрительно снять барьер в параметре интеллект. Внимание! Вы хотите преодолеть преграду параметра интеллект? 400 ОС. Шанс удачи — 89%. Шанс смерти — 2%. Внимание! Успех! Лимит характеристики интеллект увеличен до 50 единиц. «Очень неплохой шанс», — выдала система. «Хотя это уже третий предел в этой характеристике». Немного порадовавшись вторым сознанием, сразу же после этого я начал изучать навык. «Внимание! Изучить навык расширения сознания Плезара». Основное сознание словно бы начало потихоньку затухать. Его мысли постепенно местами стали обрываться. А всего через минуту оно вообще перестало откликаться на мои попытки пробудить его. Казалось, часть меня умерла, и я остался в одиночестве в своей голове. Но при этом я ощущал, как в моем теле происходят циклические колебания магической энергии. Они все четче приобретали структуру, обволакивая не только голову, но и пронизывая все тело, каждую его частичку. Эта странная, неожиданная метаморфоза по внедрению в мое тело новой магической структуры длилась около получаса. Причем за это время я успел подумать об очень многом. В этой непонятной ситуации, хоть и о картах навыков, в которых хранилось бы сознание давно погибших сущностей, мне слышать не приходилось, но ужасное подозрение, что таким образом у меня хотят отобрать мое тело, крепло с каждой минутой. Ведь не будь у меня двух потоков сознания, или, по сути, двух независимых друг от друга разумов, то лишь согласившись изучить этот навык, я бы неминуемо погиб. Для меня теперь это не предположение, а подтвержденный факт. Поскольку импульсов от сознания больше не поступало. Причем не только мыслительных, но и по нервным окончаниям. Так что не будь активно сейчас второе сознание, то как минимум сердце перестало бы биться. Во всяком случае, это был не сон, не потеря сознания, а именно его смерть, и в этом не было сомнений. В моем текущем состоянии об этом рассуждать было невероятно странно. Осознавая, что смерть снова прошла в каких-то пару шагов от меня, не в бою, не по причине предательства или чрезмерной силы противника, а вот так, лишь желая улучшить свое тело, ситуация очень походила на ту, когда я изучал навык «Стальные кости» и чуть не погиб, переоценив свои возможности. И вот это происходит снова. Так, ко всему прочему, навык «Вторая жизнь» мне ничем бы не помог. Ведь сознание, память, все было стерто. Да и если учесть, как долго уже проходит магическая метаморфоза, то восстановленное тело просто погибло бы еще раз. Так, добавляя к этому еще большее недоумение, мое чувство опасности никак меня не предупредило. Впрочем, хоть этому было объяснение, поскольку я сейчас жив и ничего не угрожает моему существованию. Но сам факт того, что навык оказался невероятно опасным, вызывал в моей душе целую бурю эмоций. К тому же, фактически, в каталоге не было указано столь опасных побочных эффектов. Да еще и система тоже не предупредила об этом, как иногда бывало. Но стоило метаморфозе закончиться и магической структуре внутри моего тела активироваться, как молчавшее все это время основное сознание пробудилось, или лучше сказать, воскресло. Причем вязь рун была столь сложна, что мне не удалось разобраться в ней даже в общих чертах. Но остаточный импульс после активации оказался очень похожим на воскрешение, приведшее к неожиданному, но все же приятному результату. Когда тело не просто мгновенно регенерирует все повреждения, но и насильно возвращает душу в тело. Внимание! Ваша характеристика «Живучесть» повышена на 1 единицу. Замечательно! Значит, этот параметр достиг в основном теле 10 единиц. Так что, получается, я зря переживал все это время. Ведь смерть носителя нового навыка, пусть и временная, предполагалась изначально. Но, видимо, уровень интеллекта одномоментно на 10 единиц повысить было невозможно, и существо просто сошло бы с ума, не выдержав нагрузки. Но так или иначе, это была действительно высшая магия трансмутации тела, которую даже мой уровень интеллекта не позволял в полной мере воспринять. Да, постоянно активные магические структуры в мозгу я ощущал прекрасно. Но вот каким образом взаимосвязь нескольких десятков сложнейших рун могли повышать активность мозга, память владельца и его аналитические возможности, понять мне не удавалось. Что же касалось новых возможностей моего разума, с учетом увеличившегося интеллекта на 10 единиц и достигшего сейчас 46, сказать определенно ничего было нельзя. Да, скорость восприятия в целом возросла. Но в общем, эффект от навыка «Расширенное сознание Плезара» мало чем отличалось от просто повышения характеристик свободными очками. Может, только чувство маны стало несколько глубже, но это скорее было желание найти позитивные моменты в изученном навыке, нежели действительно новые возможности. Но одно то, что в мой разум таким изощренным образом никто не пытался проникнуть, меня крайне порадовало. Ведь в процессе внедрения расширенного сознания Плезара мой древль Мирит только того, что в панике не бился, совершенно не понимая, что происходит с его хозяином. Закончив с неожиданно опасным навыком, я все же решил изучить и второй, не став откладывать. Внимание! Изучить навык карты сектора Карпулу РР-1782СА с координатами узловых точек звездных систем. Объем полученных знаний действительно был огромным. Сотни и тысячи координат в звездных системах сектор Карпулу, торговые станции, колоссальных размеров орбитальные верфи и просто заселенные планеты. Все эти знания, казалось, нескончаемым потоком наполняли мой разум. Причем, сверяя эту информацию с памятью инженера Зарифа из орбитальной крепости, мне стало понятно, что все эти координаты в полной мере актуальны, и не окажется такой ситуации, что эта карта навыков провалялась в хранилище десятки тысяч лет. И за это время все успело кардинально измениться. Как минимум потому, что из памяти Зарифа я точно знал, что мир Маур-Заше находится как раз-таки на границе сектора Карпулу. Конечно, совсем не факт, что эти знания мне хоть когда-нибудь пригодятся, но свои 300 АЭС они точно стоили. Ведь благодаря карте сектора Карпулу мне стало окончательно ясно, к как мало миров мне удалось посетить за свою жизнь, потому как их, казалось, было бесчисленное множество. Остальное же время, в ожидании возвращения в мир Ашшар, я потратил на тренировки своей воли в попытке воспарить. Однако то ли палатка мешала сделать это в силу низкого потолка, то ли мои усилия и устремления были направлены не туда, куда нужно. К моей досаде, даже наступить на воздух и хоть один удар сердца заставить тело левитировать не удавалось. «Количество живых существ, подлежащих перемещению!» Пришел вопрос по ментальной связи от Тарака, как раз к исходу вторых суток нашего нахождения на портальной площадке. «146 гоблинов!» — ответил я практически сразу, не став заставлять ждать своего тысячника. «Ожидайте открытия прокола!» Этот ответ пришел сразу. При этом никаких эмоций я почувствовать не смог. Да и были они или нет, это очень большой вопрос. Все же по-настоящему серьезной угрозы я для Тарака не представлял. И устранить меня этот кровавый орк хотел скорее по привычке. Во всяком случае, когда ты не понимаешь противника, но ощущаешь от него скрытую угрозу, то ликвидировать его нужно превентивно, не дожидаясь, когда проблемы начнут появляться. Да и что он мне сделает? Не откроет портал и подождет, когда об этом попросит его сам лорд, когда о проблеме через полмесяца примерно сообщат ему из мира Маор-Заше. Или создаст коллапс межмирового прокола прямо на глазах у аристократов, которые помогают подпитывать портал и соглядатаев лорда, создав в таком случае сам себе проблемы. Однозначно нет. А вот отправить меня в очередной мир с низким шансом вернуться — это вполне реальный шаг. Хотя до этого момента практически безотказный способ с отправкой в мир Маор-Заше в этот раз дал осечку. И как итог, повод задуматься о моих возможностях, или скорее покровителях, что более реально. Ведь лично меня Тарак проверил со всей тщательностью и не выявил ничего противозаконного в навыках и характеристиках. Рябь в пространстве появилась как-то обыденно, всего через 10 минут после крайнего сообщения Тысячника. Размер портала был ожидаемо небольшим, поскольку и возвращалось солдат куда меньше, чем отправлялось в мир Маор-Заше. Лагерь был давно собран, и солдаты буквально сгорали от нетерпения вернуться домой. Фактически, их жизнь в этом мире за всего лишь месяц изменилась кардинальным образом. Потому как выжившие солдаты и десятники получили практически максимальные для себя уровни. Ко всему прочему, и их навыки стали намного смертоноснее. Тут как бы ни были в принципе глупые гоблины, но мозгов осознать, насколько выросла их личная мощь, им вполне хватало. Так ко всему прочему, их теперь и обычным ножом с трудом зарезать удастся, даже если они не станут сопротивляться в принципе, благодаря хитиновому покрову. Таким образом, исход практически любых пьяных драк и потасовок в городе, можно сказать, был предрешен. В этот знаменательный момент, судя по мыслям солдат, они жаждали буквально в первые же отпускные изменить уровень своего благосостояния многократно, воздав всем за свои прошлые обиды и вернув долги максимально жестоко. Особенно это касалось старых ветеранов, которым было кому отомстить за годы своей нищенской жизни в пригороде Когтей Зарима. Причем в головах некоторых десятников присутствовали целые планы по уничтожению определенных семей, причем силами их отрядов. Так что головы мои воины терять не спешили, но и свои ошибки ветераны повторять не хотели.